Глава пятая. На самом деле не стоит сразу рваться в бой, как только появилась какая-то опасность. Виконтесса все равно сильнее меня. Точнее, ее гвардия сильнее моей гвардии, а это немного другое. Конечно, если я лично вступлю в бой, то вполне могу победить. Но точный результат сейчас никто не скажет. Можно лишь гадать. Собственно, виконтесса тоже не может знать исход нашего столкновения наверняка. Оттого и опасается. Да, разведка доложила, что ударный кулак Снегирёвых приблизился к нашим границам и направляется прямо к замку. Но нельзя недооценивать врага. Такая глупая атака в лоб была бы ей невыгодна. Ей нужны я и Виктория. А мы легко можем в любой момент спрятаться в рудниках. Я приказал Черномору готовиться к обороне, а сам отправил Курлыка на разведку. То, если не он, сможет получить самые достоверные данные. Точно подсчитать силы врага, а то и вовсе подслушать их разговоры. Ну и заодно нагадить кому-нибудь на голову. Пернатый пакостник уже приучил вражеских солдат всегда носить шлем. Они даже, чтобы пот вытереть, головные уборы не снимают. И вроде все как всегда. Виконтесса давно меня донимает, да и вообще врагов вокруг достаточно, но как же не вовремя. Неприятно, что напасть она решила именно сейчас, когда я хотел бросить все силы на борьбу с иномирцами. Казалось бы, за столь короткий промежуток времени я набрал немало сил. У Балатовых снова появилась гвардия, 50 единиц боевой техники, а гражданскую можно и вовсе не считать. Это выглядит вполне пристойно, вот только все относительно. Если сравнивать с состоянием рода месяц назад, тогда да, мы все большие молодцы и действительно стали сильнее. Но на фоне других родов наши силы выглядят ничтожно. Что стоит 50 единиц техники? Один хороший бой, и вся она сгорит. Ведь они используются в сражениях для того, чтобы как можно сильнее вымотать одаренных и отвлечь внимание. Единственное хорошо, что у меня пока хватает артефактов. Но опять же, в сравнении с сильными родами, это запасы на одно сражение, не более. По крайней мере, боевых артефактов у меня не так много, как хотелось бы. Вот толку, что у меня есть 10 артефактов, способных создать воздушный пузырь под водой. Да, с их помощью я могу проводить подводные работы, но так ли это сейчас важно? Или браслет, способный увеличить силу удара. Можешь помахать кулаками 20 минут, а потом он обратится в пыль. Да и вообще, артефакты — это не панацея. Ими надо уметь правильно управлять и распоряжаться. Эх, ведь в прошлой жизни с этим было куда проще. Берешь мешок денег, несешь его гранд-мастеру артефакторики, оставляешь этот мешок у него на столе, и через пару дней тебе присылают 5-6 тысяч защитных амулетов. Такого как раз хватало для небольшой войны. Сейчас я знаю одно точно. Врагов у меня хватает, и у них есть деньги, а у меня нет. Собственно, вот и все выводы. Причем я даже точно не знаю, сколько у меня врагов. Графский род долгое время был слишком легкой добычей, что не может в полной мере огрызаться и давать отпор. Причем это не только земли, которые, в общем, не особо кому и нужны. Нет, тут главное — титул. Ведь редко встретишь графа беспорядочной армии. Граф без войска и мощнейшей личной силы — это аппетитная и очень привлекательная жертва для любого, даже самого мелкого преступника. Графа можно захватить, а затем спокойно пользоваться его титулом, вынудив его отстаивать свои интересы. Примерно так хотели сделать и с Викторией. Она далеко не самый сильный некромант, даже по меркам этого мира. Да и гвардии у нее нет. «Фур! Ур-ур-ур-ур!» Голубь передал мне послание, а я растянулся в улыбке. Да, как и предполагал, Снегирёва не такая тупая. Она собрала быстрый легкий отряд и сейчас вторглась в мои земли. Но ой, как не похоже на то, что виконтесса этим отрядом хочет что-то захватить. Скорее пытается привлечь внимание, ведь ее люди не скрываются, не прячутся, а даже наоборот пытаются сделать так, чтобы их заметили. Старая и подлая тактика. Даже Виктория как-то рассказывала мне, что здесь так принято изматывать врага. Сейчас же виконтесса понимает, что ресурсов у нас не так уж и много. тоже топливо постоянно заканчивается, да и зарядка костюма обходится немалыми тратами. Через полчаса мои догадки подтвердились окончательно, ведь я приказал Черномору отправить небольшой отряд навстречу войскам Викантессы, и мои люди принялись взрывать снаряды. Те самые, которые нам так и не удалось продать. А подходящего оружия у нас нет. Собственно, после первых взрывов, что прозвучали недалеко от вторженцев, те просто развернулись и уехали прочь. Да, Снегирёва решила таким образом потратить все мои запасы, не более. Чтобы я каждый раз реагировал на такие вторжения, посылал все свои силы для ее отражения и таким образом тратил свои ресурсы. А они каждый раз будут отступать и нападать снова, но уже с другой стороны. Знаем, проходили. Хорошо, что она не знает о моем разведчике Голубе. Кажется, она свято верит в свой успех. Да и пусть верит. Пока ее гвардейцы носятся по лесам и полям, мы будем просто отдыхать и наблюдать за ними. Собственно, этим я и занялся. Отдыхом, сидя в замке, очевидно. Смотреть будет Голубь и сразу передавать информацию Черномору, а тот уже решит, как реагировать на то или иное действие войск противника. Не завидую старику. Поспать ему вряд ли удастся. Я же отправил первого попавшегося слугу за чаем, освободил свой рабочий стол и принялся рассматривать небольшую кучку разнообразных артефактов. Большую часть я уже рассортировал. С ними все ясно. Какое из них и что делает, я уже понял. А вот эти выглядят немного иначе. Да, конечно, я не могу знать все обо всех мирах и сразу разгадывать действия любого артефакта, что оказался у меня в руках. Принципы магии во всех мирах одинаковы, а вот их выражение может немного отличаться. Это как разные языки. Все пользуются голосовыми связками, языком, губами для создания разнообразных звуков, что складываются в слова, а затем и в предложения. Принцип один, а вот использование у разных народов разное. Вот и эта кучка артефактов имеет несколько знаков на другом языке. Я пока не понял, что эти артефакты могут делать, а проверять на практике слишком рискованно. Но разберусь и заодно подучу новый для себя язык магии, что тоже очень интересно и познавательно. Обожаю заниматься таким. Некоторое время я просто сидел за столом, и все мое внимание было поглощено изучением символов и рун. Затем я вспомнил сперва об остывшем чае, что все это время стояло рядом, а затем и о других делах. Жаль, времени мало. Даже обновленную библиотеку не изучил, настолько много других дел. Так бы и заперся там сейчас на месяц, но, увы, сначала надо разобраться с проблемами. Викторию я нашел в ее рабочем кабинете. Графиня как сидела за разбором каких-то бумаг, так и уснула, положив голову на стол. Первой мыслью было разбудить ее, но перед этим я провел быструю диагностику и понял, насколько девушка вымоталась за последнее время. Я бы на ее месте лег спать на 3 суток, не меньше. Причем давно, махнув рукой на все проблемы. Ладно, на деле я бы просто влил побольше энергии в мозг, и спать бы не пришлось вовсе, но у нее ведь нет такой возможности. Поэтому я положил ладони ей на лоб, закрыл глаза и стал распределять энергию сначала по телу, потом по каналам, а после напитал мозг. Но не для того, чтобы она сразу проснулась. Сон тоже важен, это как медитация. Он позволяет привести состояние организма в порядок в куда более короткие сроки. Я запустил ее восстановление, и когда девушка проснется, она будет чувствовать себя полностью отдохнувшей. Уже стоя в дверях, я задумался на секунду и... Не стал вот так уходить, ведь на столе спать неудобно. Я подошел к Виктории, взял ее на руки и отнес в спальню. Положив на кровать, собирался сразу уйти, но случайно задержал взгляд на ее покрытом шрамами лице. А ведь сколько на нее обрушилось несчастья за последнее время. Потеря близких, всюду враги. А она одна на белом свете, никто ей не помог в трудную минуту. Но она не опустила руки. За все это время ни разу не видел, чтобы она бездельничала. Всегда в каких-то заботах. Каждую минуту готова встать на защиту своего дома. А в спокойные времена всячески пытается сделать этот дом лучше, уютнее и чище. А ведь я был в похожей ситуации. Мой орден уничтожили до основания, и я, как и Виктория, остался совершенно один. Члены Ордена были для меня самой настоящей семьей. Я знал лично каждого, от ученика и до магистра. После того, как потерял их, сам того не замечая, изрядно очерствел. Прошло уже достаточно времени, а я еще помню смех Выверта или Романса, который обожал узнавать в своих путешествиях новые пошлые шуточки, а потом получать за них от дам, которые не оценивали его увлечения. Белла же всегда одевала красное, хоть этот цвет и не подходил целителям. Всех я помню. Так что мы с ней очень похожи, вот только она не опустила руки, а я пропал на целый год. Мне было плевать на чужие болезни и проблемы. Я просто заперся в своей башне и никого туда не пускал. И нет, не было каких-то истерик. Я не напивался до беспамятства и не крушил все вокруг. Просто не хотел никого видеть. Тяжело было смириться с потерей тех, кого знал не одну сотню лет. А ведь я был архимагистром, сильнейшим в своем роде. Столько власти, могущества, возможностей. И все равно остался один. За долгую жизнь не было ни жены, ни детей. Но у меня всегда была сила, войны, порталы, увеличение мощи посредством тяжелых битв. Я сражался, лечил людей, покорял целые государства, но покоя и счастья так и не познал. Тогда как Виктория, у которой нет и капли могущества, не поддавалась отчаянию и, высоко подняв голову, продолжает свою борьбу. Я присел на кровать и поправил упавший на лицо Виктории локон волос. Понимаю, что заставляет ее просыпаться по утрам и продолжать идти вперед. Сильнейшая из чувств и желаний — месть. Графиня еще может отомстить тем, кто виновен во всех бедах ее рода, а вот я отомстить уже не смогу. Мой орден был истреблен в совершенно другом мире, и это была последняя битва. В той битве я победил. Но после нее все порталы, связывающие два мира, стали закрываться, и больше туда попасть мне не удалось. Тяжело вздохнув, я поднялся и отправился в свой кабинет. Время уже позднее, но было еще одно незаконченное дело. Откладывал его уже довольно долго, а ведь это очень важно. Усевшись на магический диван, я закрыл глаза и сконцентрировался на своем организме. Источник успел наполниться, и я специально копил силы, чтобы произвести некоторые изменения. Первым делом разогнал циркуляцию энергии, отчего тело покрылось зеленоватой дымкой. Но это было лишь подготовкой. Вскоре вся эта дымка резко проникла в тело, в один момент сконцентрировавшись вокруг основных нервов. Боль яркой вспышкой прокатилась по всему организму, но я был к ней готов. В любом случае будет больно, когда работаешь с нервами и их проводимостью. И обезболить не получится, остается только перетерпеть. За полчаса я весь покрылся холодным липким потом. У меня отключилось зрение, слух, осязание. Странное ощущение, когда ты будто витаешь в невесомости, в кромешной бездонной тьме. И есть только ты, и запущенный процесс усиления, на который нужно концентрировать все свое внимание. Спустя некоторое время чувства постепенно начали возвращаться. Перед глазами появились какие-то мутные очертания, стали слышны окружающие звуки. Картинка становилась все четче и четче, и наконец-то я смог разглядеть свой кабинет. И голубя, что плещется в моем чае. «Ур-ур!» — испугался он и сразу выскочил из чашки, сделав вид, что нашел на столе зерно. Мол, просто проходил мимо. А еще голова заболела. Этот гад клевал меня прямо в теме, чтобы проверить, сдох я или нет. В конечном итоге решил, что сдох, и может дать себе волю. Ага, как же. Нет, точно, руки ему отращу вместо крыльев. Несколько минут ушло на то, чтобы прийти в себя. После чего я смог подняться, попрыгать на месте и опробовать изменения. На самом деле вроде мелочь, но все равно приятно. Я стал немного быстрее, реакция ускорилась. Да и на сотворение заклинаний теперь буду тратить меньше времени. Жаль только от пуль пока уклоняться не могу, но арбалетный болт, скорее всего, поймаю. Беда лишь в том, что арбалетами и луками пользуются либо простолюдины, либо, наоборот, крайне сильные одаренные. И если первые мне и так не представляли никакой угрозы, то против вторых я даже с такой реакцией вряд ли что-то сделаю. Но это был лишь первый этап. Дальше будет веселее. Надо только накопить сил, дождаться, когда все изменения улягутся, и тогда можно будет продолжать развитие нервной проводимости. Правда, заодно я ускорил свой метаболизм. Теперь придется больше есть и пить, но и развиваться так будет проще и быстрее. После медитации и развития я отправился на заслуженный отдых. Причем в кои-то веки мне удалось поспать, и даже несмотря на боевые действия сразу с двумя противниками, меня никто не тревожил. Собственно, и весь следующий день тоже ничего не происходило. Ничего, что требовало бы моего вмешательства. Иномирцы забились в глухую оборону, они наставили множество защитных артефактов, достроили катапульты, но использовать их пока не решились. Просто чего-то ждут. Что примечательно, вокруг портала теперь установлены новые защитные посохи. Они немного отличаются от тех, которые я вынес из оружейной, и было бы интересно посмотреть, как они работают. Вот только и охраны у портала теперь слишком много. Незамеченным не подобраться, а прорываться с боем нет никакого смысла. Снегирёва тоже не спит. По данным разведки, ее отряды постоянно атакуют мои земли, заходят с разных сторон, делая вид, что собираются захватить какую-нибудь деревню, а то и вовсе пойти на замок. Но это всего лишь спектакль. Как и предполагалось, при первом контакте с моими людьми те сразу отступали, даже не понимая, что мы тоже устраиваем своего рода представление. Вместо броников используем обычные легковые машины, ведь в темноте не видно, кому принадлежит свет фар. Разве что пару раз враги совсем обнаглели и не испугались взрыва вдали, за что получили пару пуль от снайпера. В другой раз и вовсе пришлось поднимать костюм. Но как только он обрушил на врага шквал выстрелов, те тут же ретировались и больше не высовывались. День пролетел незаметно, и я даже не понял, как оказался в постели. Вроде бы ничего не происходило, но все равно постоянно чем-то был занят, в основном приятными делами. Поковырялся с артефактами, почитал книги, полечил раненых. Даже на корге коне покатался, а то он совсем приуныл. И насколько был скучен тот день, настолько полным событий оказался следующий. Разбудил меня странный шорох. Подняв голову, я увидел утопленного в моем кофе голубя. Он нырнул в мою безразмерную кружку, и теперь из нее торчали лишь лапы и хвост. Бр-бр-бр. А нет, не сдох. Жаль, Вик пока останется без своего боевого мертвия. Проснулся я рано, но если бы не запечатанная дверь, меня разбудили бы гораздо раньше. Впрочем, если бы случилось что-то действительно срочное, можно было мне просто позвонить. Как это 17 пропущенных? Я сразу принялся листать список звонков и сообщений, только прочитав последнее, выдохнул. К счастью, ничего криминального. Звонили мне Виктория, Жора, Черномор и несколько гвардейцев. И сообщения, где на меня ворчали, мол, долго сплю. Еще со мной хочет встретиться Герк, командир моего нового иномирского отряда. Думаю, с этого и стоит начать. Надо уже понять, по пути нам с ними или нет. Причем понять это должен как я, так и сами иномирцы. Силком никого держать не собираюсь. Моих пленных уже перевели из рудников в замок. Специально для них выделили недавно отремонтированное помещение и, главное, предоставили все блага цивилизации. Это было самым важным пунктом в списке моих требований. Ведь я видел, как устроен их замок. И если так живут у них богатые, то каково же обычным простолюдинам? «Господин!» Бойцы поскакивали со своих мест и сразу поклонились, стоило мне войти в зал. Окинул быстрым взглядом новое жилище иномирцев и... «Я тоже так хочу!» На стене висел здоровенный телевизор с приставкой. С другой стороны стол со вкусняшками, холодильник с пивом, настольные игры и прочие прелести жизни. Нормальный туалет, душ с горячей водой, в общем, все как у людей. «Простите, господин, можно вопрос?» — обратился ко мне один из них. Я пробежался взглядом, и командира среди них не нашел, так что утвердительно кивнул ему. «Я просто никогда не был в этом мире. А так здесь живут все люди или только высшая аристократия?» «В этой комнате ничего особенного нет. Любой трудяга может позволить себе все это», — указал ей рукой на комнату и пожал плечами. «А попить?» — послышались удивленные возгласы. «Не знаю, как вам». Старик, что все это время с блаженным видом сидел в кресле и потягивал пиво. «Да, мне тут явно нравится. Я никуда не пойду, и все тут. Я теперь местный, короче». «Ох, братва!» — наконец-то показался командир. Вышел из уборной с максимально счастливым выражением лица. «Короче, говно, оказывается, смывать можно. Там только кнопку нажать, и оно с водой в дырку летает. Само, без маг...» Теперь и он меня заметил. «Господин», — поклонился Герка, остальные загоготали. «Да, надо было объяснить, как пользоваться унитазом. И душем тоже, как оказалось. Ведь эти бедолаги пользовались только холодной водой и не знали, что надо два вентиля крутить. В общем, они вкусили блага цивилизации технологического мира. Да, у них явно есть свои плюсы. И если бы не слабая магия, я бы точно сказал, что здесь куда лучше и интереснее, чем в моем старом мире». Я подозвал к себе Герга, и мы вместе с ним вышли из комнаты, подальше от посторонних ушей. «Так что вы решили? Остаетесь?» — жестом показал гвардейцам остаться, а то они уже собрались отойти подальше, чтобы не подслушивать. «Остаемся», — уверенно кивнул Герг. «У нас назад дороги нет». Он снова рассказал мне всю историю, но теперь чуть более подробно. Поведал о том, кому они служили, и как так вышло, что они оказались в плену. Хотя там все предсказуемо. Отряд боевых голубей отправился на задание, чтобы выследить и убить группу разбойников, которые в последнее время грабили окрестные деревни. В это самое время их господина прикончили его завистники-партнеры. Обычное предательство. Такое можно встретить везде, где живут люди. А их отряд встретили, подготовившись заранее. Они сами пришли в устроенную для них ловушку. Несколько человек убили, двоих лучников казнили чуть позже за то, что они успели прикончить пару важных людей, а остальных скрутили. После чего на них установили печать подавления. История банальная, и ничего странного я не услышал. Что ж, теперь они не могут вернуться в свой мир. Да и в этом им явно понравилось. «А что у вас с силой? Какие умения есть? На чем специализируетесь?» Решил я оценить пользу, которую могут принести новые бойцы. «Все наши владеют духовной энергией», — гордо расправив плечи, заговорил Герк, но я его перебил. «Владели». Он немного скривился, но тут не поспоришь. С печатью пользоваться энергией не выйдет. «Плевать. Умения остались, и физически мы развиты прекрасно», — не стал унывать командир. «Каждый из нас был воином не слабее шестого ранга. А это что тогда значит?» Отряд этот изначально создавался для нанесения мощных и быстрых ударов по противнику, для совершения диверсии или же нападения в тыл. Что удивительно, в их мире голуби — страшные существа. И это действительно странно, ведь курлыка страшным точно не назовешь. Даже если он вырастет в 5 раз, все равно будет нырять головой в кофе и урчать. А еще гадить врагам на головы, но не более того. Основные моменты я уточнил, и вскоре мы вернулись в комнату. Остальные снова поклонились мне и командиру, но в этот раз продолжили заниматься своими делами. Двое рубились в какую-то игру, кто-то потягивал пиво и смотрел на небольшом экране трансляцию спортивного состязания. Некоторые просто спали, наслаждаясь мягкими уютными матрасами. Да, это вам не на копне сено спать. «А еще у нас есть один рунный мастер», — вспомнил командир. «Он дрыхнет, скотина!» — пнул он бедного старика, что так и уснул с банкой пива в руках. Альфред сразу подскочил, но вместо ругани сделал глоток пива. Мне же стало интересно. Никогда не слышал о рунных мастерах. Обычно этим занимаются артефакторы. Оказалось, тот мир все же заметно отличается от моего старого. Там действительно есть отдельный дар, позволяющий наносить временные руны. Они действуют лишь пару дней, зато при их нанесении тратится куда меньше сил. Так можно расставлять мины и ловушки, усиливать стрелы и оружие или же нарушать работу чужих рун, что во время диверсии может быть очень полезно. «И ты не смотри, что он на дурака похож!» «Эй, я вообще-то еще здесь!» — возразил старик, но командир не обратил на это никакого внимания. «На самом деле он ценный специалист. Знает очень много и опыта за плечами. О-о-о! Да, Альфред?» Герк пнул по креслу, на котором сидел старик, и тот выдал пару нелестных фраз в его адрес, зато в рифму. «А что он тогда делает в вашем отряде?» — удивился я. И подругань старика вывел из него весь алкоголь. Ему срочно пришлось бежать менять штаны. Не через поджи выводить. «Вы вроде не элитный отряд, насколько я понял». «Ну, как сказать, не элитный?» — обиженно пробубнил командир. «Да, он был в императорской гвардии, но за пьянку его выгнали. А мы подобрали и стали поить, пока он не согласился работать с нами». «Ладно», — кивнул я. «Вроде всю информацию получил, этого достаточно». «Вы должны понимать!» — обратился я ко всем, и звуки вокруг тут же стихли, а бойцы встали со своих мест, внимательно слушая. «Ваша жизнь в моих руках. Никакого насилия над мирными жителями. Никакого беззакония, грабежей и всего подобного. Если застану за подобным...» Мои глаза вспыхнули зелеными огоньками, и, думаю, они поняли. Все вокруг одобрительно загудели, мол, мы и так не планировали никакого насилия. «Кстати, о насилии. И да, если узнаю, что кто-то из вас решил силой взять женщину, и его жизнь будет очень долгой, но не очень счастливой. Это мне устроить нетрудно». «Господин, да у нас в мире такие же законы были. Мы никогда бы не это...» — сразу заговорили бойцы, будто это их обидело. «Никогда бы не это?» — поднял я одну бровь. «А зачем людей тогда воруете?» «Так мы не воруем», — пожал плечами другой боец и закинул в рот пару сухариков с чесноком. «Ну и вонище от них, конечно, но выглядит вкусно». «Это добыча, но лично мы в этом никогда не участвовали». «Добыча», — помотал я головой и, подойдя к нему, отобрал пачку сухариков, а следом закинул их в рот. «Неплохо, хочу сказать». «Впрочем, неважно. Мое главное условие — полное подчинение. С этого дня будете учить местный язык. А до этого, чтобы не проронили ни единого слова вне этой комнаты, понятно?» «Ага, понятно», — поднял руку командир. «Но можно один вопрос?» Он дождался моего кивка и продолжил. «А если кто-то захочет завести семью, как быть?» «Если по обоюдному согласию, то пожалуйста», — пожал я плечами. «Какая разница, из какого ты мира, главное, чтобы человек был хорошим». Под одобрительный гул я вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. В очередной раз зазвонил телефон. Черномор все чего-то хотел от меня, и потому я сразу его пригласил к себе в кабинет. «Михаил!» — грозно пробасил старик, стоило ему войти. А я только пришел и уселся, даже чая хлебнуть не успел. «М?» — кивнул ему. «Там Тимофеич себе последние волосы выщипал. Топлива нет. Уже сливать начали с других машин». Он сосредоточенно посмотрел в сторону дивана, но сесть не решился. «Понял, разберусь», — кивнул ему. «А тебя чего позвал-то?» Брови Черномора невольно поднялись, ведь он был уверен, что сам позвал меня. А тут новое задание. «Выдели пару верных человек. Пусть займутся иномирцами. Объяснят, как надо вести себя в этом мире. Что можно делать, а что привлечет ненужное внимание. Ну и язык пусть помогут выучить». «Но ты с топливом и правда разберись», — напомнил мне старик. «Какое нам нужно, перечислить или списком скинуть?» «А ну что, разное бывает». У меня аж челюсть отвисла, а Черномор усмехнулся. «Не, давай ты с Тимофеем обсуждай тогда», — помотал я головой. «Зачем вообще разное топливо придумывать? Так ведь запутаться можно. А если не то налить? Оно же тоже горит». «Может, они просто не пробовали?» Вопросов было больше, чем ответов. Еще и подлый командир гвардии взял и убежал, не став на них отвечать. А я остался наедине со своими мыслями, правда, ненадолго. Вскоре вспомнил, что меня хотела видеть Виктория, и отправился к ней. Девушка заметно посвежела. Раньше не обращал внимания, насколько уставшим было ее лицо, но зато теперь она может улыбаться, да и мешков под глазами нет. «Как ты вовремя зашел?» — улыбнулась Виктория. «Смотри». Она показала мне какую-то бумажку. «Здесь отчет по добытой за последнее время руде». «Ну, тут пусто». «Ага. Рабочие жалуются, что из-за вторжения иномирцев они не могут работать. Постоянно то диверсии, то нападения», — пожала плечами девушка. «А это потеря прибыли». «Точно. Я и не показывал, сколько удалось добыть артефактов в замке по ту сторону портала. Кстати, об этом». «Вот, держи», — протянул я ей неприметную с виду безделушку. «Выглядит, как покрытый узорами серебряный браслет, но на деле это чуть ли не самый дорогой артефакт среди всех моих трофеев. Никогда его не снимай». «Это...» — девушка взяла в руку браслет и начала внимательно рассматривать. «Нет, погоди», — нахмурилась она. «Да нет же, это ведь...» «Ты правильно поняла», — улыбнулся я. «Браслет отражения. Вполне сносный, хочу сказать. Причем в нем несколько зарядов, и настроен он только на сильные атаки. Этот браслет может не только спасти ей жизнь, но и ответить противнику. Отразить удар, вернуть его отправителю. Та же молния, которой меня поразил вражеский маг, полетела бы обратно в него. Не факт, что попала бы, но зато мне не пришлось бы проводить через себя столько электричества в землю». Графиня некоторое время отказывалась, но, поняв, что обратно я его не возьму, все же нацепила браслет. Эх, дамы, первым делом ее заинтересовало то, как он будет смотреться на ее руке. Дав ей 5 минут покрутиться перед зеркалом, напомнил, что пришел сюда не только за этим. «Вик, я по делу», — указал ей на кресло напротив. «Есть срочная задача. Надо соорудить такое подземное хранилище топлива, чтобы нам хватило надолго». «Михаил, там бюджет будет. Даже боюсь представить, какой. И срок выполнения работ не меньше месяца», — помотала она головой. «Мы это уже недавно обсуждали, но теперь запасы топлива нужны прям срочно. В идеале завтра». В общем, после коротких споров единогласно решили, что можно поставить обычные бочки с колонкой для заправки. Но разместить их придется подальше от замка. «И еще». Я достал из-за пазухи бумагу и развернул ее, расстелив по столу. «Вот наш замок. А вот, что я хочу увидеть в кратчайшие сроки». Я водил пальцем по снимку замка с высоты птичьего полета. Ох, и сложно было заставить Курлыка взлететь с фотоаппаратом, чтобы сделать нормальный снимок. Потом пришлось удалить его селфи, причем сделанные в разных позах. Ну и насмотрелся я голубиных непотребств. Виктория же посмотрела на мои заметки и рисунки. Потом еще раз глянула. Протерла глаза и взглянула еще разок. «Шутишь ведь?» — помотала она головой. «Нет», — подняла девушка брови. «Но ведь это невозможно». «А что здесь такого необычного? В этом мире умные люди изобрели одно величайшее сооружение. В моем мире такого не было, и я до сих пор удивляюсь, почему так. Бункер. Просто бункер, отлитый из прочнейшего бетона на глубине в пару десятков метров под землей. И все. Там можно хранить технику, топливо, припасы, снаряды. Да что угодно, даже самому можно спрятаться, и никто тебя оттуда не достанет. А если я нанесу на стены защитные руны, тогда даже сильнейшие маги ничего не смогут сделать. Пусть хоть сами об эти бетонные стены убьются». Помимо бункера, конечно, по моим планам, надо возводить стену вокруг замка. Она и раньше была тут, но уже лет 200, как ее снесли до основания, и вместо нее поставили хлипкий паршивый забор. Вика некоторое время отпиралась, мол, это грандиозная стройка, и на такую уйдет по меньшей мере 5 миллионов, но я остался непреклонен. Хочу и все тут. Точнее, надо. Так можно будет чувствовать себя в безопасности, находясь дома. А это очень важно. Но чтобы начать стройку, составить планы, чертежи, требуется 200 тысяч. Это прямо сейчас. Потом надо будет доплачивать архитекторам. Где взять столько денег разом, я знаю. Есть один герцог, у которого внучка впервые за 2 года завтра откроет глаза. Ненадолго, правда, но все-таки они смогут пообщаться. После этого думаю, что в долгу он точно не останется. На этом мы и договорились. Как достанут 200 тысяч, сразу начнется планирование, разметка и подготовительные работы. А бочки прибудут уже к вечеру. Их, оказывается, тоже заправлять потом надо будет. Кругом обман. Ведь в интернете я находил топливные бочки. Если не топливные, значит, топливо там точно должно быть изначально. А нет, приедут пустые. «Поздравляю, мы снова разорены», — улыбнулась на прощание графиня. «И послезавтра у нас оплата по кредиту, если что». «Тоже тебя поздравляю», — усмехнулся я. Потом зайди ко мне в кабинет, там кое-что интересное лежит». «Где лежит?» — заинтересовалась девушка, а я уже вышел за дверь. «Везде, Вик, везде». Некоторое время я смог спокойно посидеть в своем кабинете, и мне даже никто не позвонил. Возможно, это потому, что звук выключен. Хотя не исключено, что такое спокойствие благодаря тому, что телефон лежит в совсем другой комнате. Тут точно не скажешь. Но нет, до меня все равно добрались. «Ур! Ур!» — влетел в закрытое окно голубь и уселся на стол. «Ур! Ур!» — вытер он воображаемый пот со лба и косо посмотрел на кружку с кофе. «Ладно, ныряй, он все равно остыл», — махнул я рукой. «Сколько там человек, говоришь?» «Ур! Ур! Ур! Ур!» Пожал он плечами и с деловым видом забрался в кофейную ванну. Пришлось вызывать Черномора, ведь голубь доложил, что на нашу территорию вторгся очередной отряд врага. На этот раз барон отправил диверсионный отряд из 30 человек в сторону рудников. Не знаю, какая у них цель, но бойцы не выглядят слабыми. Взяли с собой немало оружия, альпинистское снаряжение и идут к рудникам, но довольно скрытно, через лес. Черномор пришел, как я и просил, вместе с Гергом. Думаю, это неплохой шанс для них показать себя в деле. «Вот здесь?» — я открыл карту и показал ему точку. «Отсюда движется 30 человек. Их надо устранить. Справишься?» — посмотрел на него, а тот замотал головой. «Нет». Он увидел недоумение на моем лице и сразу поправился. «Ведь у них эти ваши стреляющие штуки, а у нас даже магии нет», — пожал плечами командир и покосился на важного голубя, что сейчас, казалось, просто варится в кофе для вкуса. «Хм, иди сюда», — подозвал я его, и стоило прикоснуться к его руке, как командир упал на пол и забился в сильнейших судорогах. «Извини, этот процесс не бывает безболезненным». Я продолжил держать его за руку и вливать энергию, а тот просто трясся и кричал от дикой боли. «Ничего, через минут 5 станет полегче, зато духовная сила вернется к тебе. Как только придешь в себя...» Я уже отпустил его руку, но тот все еще продолжал биться в судорогах. «Бери своих и вместе с гвардейцами отправляйся по указанным координатам. Если Черномор скажет, что вы полезны, наш договор будет закреплен. И я верну твоим людям то, что по праву ваше». Спустя 10 минут. Коридор замка. Герг пошатывался и постоянно опирался на стену, чтобы не потерять равновесие. Все его тело по-прежнему отдавало сильнейшей болью, но мужчина упрямо продолжал идти. Дыхание его сбилось. До кожи выступил холодный липкий пот. Но даже несмотря на это, на его лице сияла улыбка. «Кто ж ты такой?» — помотал он головой и в очередной раз оттянул рубашку, чтобы посмотреть на то место, где раньше красовалась магическая печать. Сейчас от нее и следа не осталось. Это при том, что подобная печать считается приговором. Получить такую хуже казни. Ведь для тех, кто всю жизнь только и делает, что развивает свой дар, потерять его намного страшнее смерти. С ним теряется и весь смысл их существования. Подобные печати ставятся так, чтобы снять их было невозможно. Они навсегда, и никто, даже сильнейший маг, не может вернуть дар. Или почти никто. Теперь Герк окончательно понял, к кому он попал. И если придется, он готов рвать врага хоть зубами, лишь бы доказать новому господину свою пользу. Ведь у него еще есть товарищи, у которых такая же печать.